что мне лестно и приятно, я вам сделаю подарок. Подарю два совета. Первый. Бросьте писать по-русски. Вы ведь, наверное, знаете иностранные языки, да? Ну так вот, начинайте сейчас же, как обоснуетесь, писать по-немецки или по-французски или по-английски на языке страны, в которой живете, а не по-русски, непременно. А второй совет. Научитесь курить. Не сейчас. Если бы вы теперь вздумали курить, вас за это надо было бы в угол поставить. Нет, потом, когда вас уже в угол ставить нельзя будет, и вы перестанете носить бант, вот тогда непременно начните курить. Табак — единственное удовольствие и утешение в страсти и в горе. Он снова протягивает мне руку. «Ну, прощайте, прощайте, а не до свидания, мы никогда больше с вами не увидимся». «Да и вряд ли вы увидите кого-нибудь из ваших здешних молодых приятелей. Ну-ну, не огорчайтесь. Я же не пифия и не цыганка, чтобы знать будущее. Могу я ошибиться?» «Неужели правда? Неужели больше никогда не увижу всех тех, кого я так люблю? И Петербурга больше не увижу? Мне было так весело, когда я подходила к Сологубу, а теперь у меня от смущения и грусти даже в носу щекочет. «Не огорчайтесь», — повторяет он. «Это ни к вашему банту, ни к вашим веснушкам не идет. Кто может знать? Может быть, еще и встретитесь. Во всяком случае, счастливого пути». Он крепко до боли пожимает мою руку своей каменной рукой и улыбается, вторично улыбается мне. «Пусть не прощай, а до свидания». «До свидания, если не на этом, так на том свете». «До свидания, Федор Кузьмич. Спасибо за советы». «Обязательно исполните их. Не забудьте». Я не забыла, но я не стала писать по-французски. Георгий Иванов воспротивился этому, чтобы русский писатель писал не по-русски. Он считал это чем-то вроде измены. Я послушалась его, хотя теперь и жалею. Зато я не жалею, что не последовала второму совету Сологуба и не выучилась курить. Сологуб умер в 1927 году в Царском селе. Но я и сейчас еще вижу его, бредущего по аллеям Царскосельского парка между статуями, похожего на ожившую на время статую. Кругом тихо и пусто, деревья легко шумят, падают золотые осенние листья, кружатся в осеннем воздухе и ложатся на землю шуршащим золотым ковром. Он идет, устало опираясь на палку, и в полголоса читает свои стихи. «Подыши еще немного тяжким воздухом земным, бедный слабый воин Бога, весь истаявший, как дым. Что творцу твои страдания, капля жизни в море лет? Вот одно воспоминание, вот и памяти уж нет, но как прежде ярки зори, и как прежде ясен свет, плещет море на просторе, лишь тебя на свете нет». Прочитав в последних новостях о его смерти, я вспомнила тот вечер у Пронина в Москве и странную уверенность Сологуба, что он бессмертен. И вот он умер. Но, может быть, он умер только от того, что сам пожелал умереть, чтобы встретиться с Анастасией Николаевной, подумала я смутно. Может быть, кто знает. В ту зиму мне очень часто пришлось встречаться с Кузьминым. Он постоянно бывал в Доме литераторов. Он жил близко, на Надеждинской, и предпочитал, как и многие тогда, проводить дни и вечера в хорошо натопленном и ярко освещенном доме литераторов –